Глава 27. На улице было непривычно зябко для сентябрьского вечера, и Лёва поёжился. Да и посветлее могло быть ранней осенью в это время суток. Череп, нервически озираясь, словно это был чужой ему двор, внезапно взял непривычный курс, каким он обычно не ходил ни по собачьим делам своим, ни для короткого и ненавистного променада. Однако повеял ветерок, сбив ему чутье, пес в растерянности задрал нос вверх и стал с явным любопытством внюхиваться в студенный воздух. Тем временем мороз крепчал, повалил густой снег, обильный, скученный, как гусиный пух на птицебойне. На небе зажглись тусклым звезды. Месяц, что поначалу лишь робко высунул заостренный край, теперь уже отпустил себя на полную волю и в считанные минуты, набрав нужную круглость, выпилился весь уже, полный луною, без малого остатка. Двор вмиг залился желтым, и свежий снег, играя слепительными блестками и глумясь над Левкиными глазами, в первый момент заставил его стянуть веки. Но тут же Гуглицкий тряхнул головой, сбрасывая слепое оцепенение свое, однако же снег от этого не растаял, и желтый свет также не исчез прочь. К тому же череп, освоивший новое для себя пространство, резко потянул хозяина в сторону, за дом, через арку. Лёва последовал за псом, вверив тому неведомый маршрут их передвижения. Сразу за аркой пошли домики, вросшие в землю, белые цветом и крепкие видом, хотя и непривычные глазу, коль сравнить их с разновсякими зубовскими постройками. Да и хатки-то скорее были, ежели всмотреться пристальней, а не домики. Навстречу по утоптанной неширокой тропе, единственной средь всей этой белой бескрайности, скользили сани. Конь с раздувшимися ноздрями на покрытой изморозью морде выдыхал крупно и сильно, выбрасывая из себя горячий пар. Мужик, что держал вожжи, беззлобно покрикивая на уставшее животное, был в тулупе, в овчинах необъятного размера варежках и лохматой круглой шапке из бараньей шкуры. Заметив льва Гуглицкого, он сдернул шапку и коротко поклонился головой, не выразив никакого удивления тому, что сей прогулочного положения белобородый барин стоит в ихней местности посреди наваленных снегов, в чудных, потертых на коленках голубых портах, линялой фуфайке без рукавов, в необычных резиновых ботиках на белой зашнуровке и с прикрепленными к руке круглыми часиками безо всякой цепочки. Как был он, и безо всего остального, сугревающего от морозу, выдавшемуся на Рождество. А еще чудной, не меньше самого, была собака у странного барина этого. Африканская. Не слабей. Страшная, тамошних, видать, пустынных пород. И только Лёва в ответ на мужиково приветствие вознамерился и спросить обратного пути в собственную подворотню, как конь всхрапнул, рванул с нежданной силой, и в один миг растворился вместе с санями и мужиком в снежном дурмане. Редко в каких хатах теплился огонек, видный через стекло. Однако ж дымы упругие, вихрастые, хорошо заметные глазу, исходили отовсюду, где торчали высокие, обмазанные белой известью, печные трубы. Дымы эти подымались в небо толстыми неровными столбами, уже не имея от ветра никакой помехи, потому как внезапно ветерок этот поутих, и снег, глядя на него, тоже поумерил валиться, а вскоре и вовсе прекратил свое падение на зимнюю рождественскую землю. Отчего-то Лёве перестало быть зябко, как сделалось поначалу. Он расправил плечи, оправил бороду ладонью, распрямляя курчавость, и двинулся по направлению к селению. Крайняя хата показалась ему виднее других, то ли из-за не такого уж тихого света, струящегося изнутри, то ли из-за снопа искр, вырвавшихся на его глазах из трубы и устремившихся вверх опережая темный дым. А, быть может, по той еще причине, что обнаружился торчащий из-за угла хаты край знакомого бампера. Такой бампер, фронтовской, сияющим кенгурятником по фасаду, приладил себе третьего дня Мишаня, любезный Левушкин приятель и недавний подельник его же по умыканию черепа неизвестного из-под тайного места его хранения. Лева, придержав черепа, норовя не скрипнуть лишний раз подошвой по морозному снегу и оттого переступая с осторожностью, зашел за угол и подивился той картине, какой никак уж не мог ожидать он в этом оставленном богом селе. Притертая к самой стене хаты стояла новенькая Михаилова япошка, поверху занесенная снежком, Тойота Камри. Он признал ее не единственно по навороченному облику, но и по номерам самим. Сие было диковинно и ненормально. «Что ж он делает тут?» «Шварик этот чертов!» — подумалось ему в то время, как огибал он Тойоту с правого боку, пригнув туловище так, чтобы не быть запримеченным через окошко хаты. «Куда ж его занесло-то? По что? И где ж Суходрищева его? Любопытно знать заодно!» Однако он все же решился и, осторожненько приподнявшись с корточек, заглянул таки сквозь нечистое стекло. А заглянувший всмотрелся в две сидящие близко одна к другой человечьей фигуры и вслушался в слабо доносившийся до ушей его разговор, что происходил меж ними. Одной фигурой, однако, являлся сам Шварцман и никакой другой человек. Второй, судя по виду и поведению, хозяйка дома. В доме было натоплено, это ощущалось Леве даже через окно, по запотевшим изрядно оконным стеклам, по раскрасневшейся и маслянисто поблескивающей хозяйкиной роже, по ее голым полноватым рукам, прикрытым лишь отверху коротеньким рукавчиком из тонкого батиста, по голой же шее ее с надетым на нее нарядным манистом, которая низом своим уходила в глубоко приоткрытую ложбинку меж тяжелых грудей. Мишаня подсел к хозяйке ближе, кашлянул, потянулся рукой к ее обнаженной ручке, тронул пальцем чуть выше локтя и произнес, делая игривый вид и мастеря слегка самодовольный голос. «А что это у вас, великолепная Раиса Захаровна?» «Как что? Рука, Михаил Залманыч», — отвечала хранительница чертова запасника. «Ха-ха, рука! Ха-ха!» — сердечно произнес довольный своим заходом в тему Шварцман. Он поднялся на ноги и прошелся по комнате. «А что это у вас, дражайшая Раиса Захаровна?» — произнес он с таким же видом, приступив к ней и прихватив ее слегка рукою за шею и тут же отскочив назад. «Будто не видите, Михаил Залманыч!» — с новым кокетством ответила та. «Шея? А на шее маниста! Хо-хо! Маниста! Хо-хо!» Шварик снова прошелся, покашливая по комнате. Затем вернулся к хозяйке, присел к ногам, приподнял подол и погладил ее туфлю. «Ну а это что ж за красота такая на ноженьке вашей, несравненная Раиса Захаровна?» «Ха! Черевичек? Это! Будто черевичков вовек не видывали, Михаил Залманыч!» Закатив глаза в потолок, жеманно отыграла она глуповатый Мишкин вопрос. Все это, то, как один и спрашивал, и приставал играючи, и как другая, жеманичи, ответствовала этой приставучести, то, как дым отходил в небо, освещаемый ясною луною, и то, как скрипел от левиных резиновых ног морозный чистый снег, Все-все это было таким знакомым Левке и таким окончательно родным, что нутром своим прочуял он внезапно, чему свидетелем станет он сей же час. Так оно и вышло. Лева пребывал в своей ледяной засаде в ожидании, пока не случится то, о чем помнил он еще с далеких отроческих времен. Тем временем Шварик подкатил к Раисе Захаровне, втянул в себя воздух от ее волос и с загадкою в голосе вымолвил: «А желаете, Раиса Захаровна, луну я вам спущу, целиком с неба стяну и вручу презентом». Хозяйка кокетливо поправила волосы и пригнулась, чтобы ловчей было выглядывать за окно, в самое небо. «Тю-тю, Михаил Залманыч! А луны-то там больше и нету, месяц лишь только. Где ж луна-то у вас затерялась, миленький вы мой?» И повела плечиком, давая понять о неприступности своей и об обиженности немалой. Шварцман тоже глянул и, убедившись в справедливости хозяйкиных слов, затараторил: «Сами же глядите, дражайшая Раиса Захаровна, теперь не полный круг, как вы изволили справедливо подметить, а лишь сабельный край ее, так он и есть самый ценный по факту базарного спросу. Это ж чисто турецкий ятаган, натурально дамасской стали, золоченный, клинок изогнутый, однолезвийный, клиновидного сечения. А вы ж даже, предчувствую, так не имеете знать, какую цену за него и спросить могут. Мне так и страшно сказать даже, какую ее стребуют за такое драгоценное. Так вот, чтобы вы знали, добродетельная вы моя, теперь же я в небо заберусь и унесу его для вас». Он приблизил рот к ее уху и прошептал это с негромкостью в голосе, однако ж тихие слова его донеслись-таки до Левиных ушей. «А ежели, по-нашему, слово такое ятаган разгадывать от турецкого значения, то обозначать оно будет «укладывающий спать». Приободренный сказанным, Мишка распрямился, хрустнул лопатками и решился окончательным образом выяснить свой интерес. «Так что же, Раиса Захаровна, лечу я? Забираю?» Та выстроила на лице милостивую улыбку и разрешительно кивнула. «Забирайте, Михаилку, забирайте. Чего уж там церемоничать? А там поглядим про укладку эту самую и про все остальное». «Что ж!» Тут же вспыхнуло в печке пламя, отобразившись на Мишкиной физиономии таинственным блеском. Глаза его замутились, волосы приподнялись над головою, словно кто-то внутренний выдул их изнутри наверх. Плечи разогнулись, и весь он как-то сжался, сузился, подобрался. Затем резко пыхнуло вверху над крышей, и сноп искр и пламени вырвался к небу. Череп от неожиданности испуганно гавкнул и прижался к Левкиным ногам. Левка задрал глаза вверх и увидел, как, стремительно набирая высоту, возносится в небо Михаил Шварцман, известный московский коллекционер, досочник, не брезгующий заодно и рыцарскими доспехами, как и всем остальным антикам, приносящим истинное мужское удовлетворение от получаемого при его реализации навара. Уже через одну всего минуту или около того Шварик был на небе, на самом его крайнем верху, сбоку от светлого центра, в том месте как раз, где завис над селом несчастный месяц. Он обхватил его руками и потянул на себя. Месяц, несмотря на значимость свою для людей, с обреченностью поддался и уплыл прямо в Мишкины хватки и грабли. Тогда Шварцман перехватил его поудобнее и сходу сунул острой головой в мешок. перехватил мешок у горла, перекинул за спину и коршуном ринулся вниз, обратно к заснеженной земле, к крайней хате с трубою, какая только недавно изрыгнула его вместе с искрами от горячей печи. Тут же сделалось темно, как под заслонкой в нетопленной печи. Дальний шум колядок и песен, что голосили парубки и девки на том конце села, какие слабым звуком достигали Левиного слуха, тут же смолкли совсем. Видать, страшная наружность, сделавшегося черным в один миг рождественского неба, какого нет и не бывает в Божьем естестве совершенно никогда, напугала селян до трепетной жути, и те, молясь и причитая, кинулись искать спасения в домах своих. Если б свет из хаты бахрушинской хранительницы не продолжал изливаться за окно, в то место между наличником, сугробом и Мишкиной Тойотой, где притулился Лев Гуглицкий, то и он бы оказался в полнейшей тьме и устрашающей неизвестности. Надо было чего-то решать. Изначально требовалось, по меньшей мере, наказать Шварцмана за общую подлость, за сотворенную им гнусность и прибавочный, ни на чем не основанный интерес к его Левкиному законному имуществу. Ну а еще важнее было воротить месяц селянам для свету, для радости и для самой жизни под лунным небом, в особенности в рождественскую ночь. Лёва прицокнул черепу языком и со значением кивнул ему, приложив палец к губам. Тот, понимающе, посмотрел на хозяина и поднялся со снега, выказывая готовность к любому действию, на какое ему будет указано. Вместе обошли они дом и остановились у ближайшего ко входу окна. Лёва сложил палец крючком и громко постучал костяшкой в стекло. Сам же метнулся в сторону, чтобы стать неприметным, коль глядишь через окно. Внутри возник легкий переполох. Хозяйка подскочила к окошку и сделала попытку высмотреть в законной тьме постучавшего стекло. Не найдя никого, пошла отворять, блюдя благоразумную осмотрительность. Откинула дверной крюк и, придерживая ход двери ногою, высунула голову в образовавшуюся щель. «Кто здесь?» Отзываться Лёва не стал, просто втолкнул хранительницу внутрь и затворил дверь, накинув крюк обратно. Та заорала в голос, и в тот же момент в сени всунулась испуганная голова гостя, какой увел с неба месяц. Гость получил свое тут же и тем же манером, будучи грубою силой, впихнут в комнату. Следом за ним туда же влетела, подталкивая Левкиными тычками в бока, Раиса Захаровна. Она споткнулась об стоящий в дверях мешок с углем и растянулась на дощатом полу. Ладные черевички соскочили с ног ее и улетели к стене, и уже вслед за всеми в хате, попутно стукая когтями по доскам пола, возникнул череп и, неприятно рыча, принял боевую стойку, переводя грозящий взгляд с гостя на хозяйку. «Все же нормальные у нее туфельки», — ни с того ни с сего вдруг подумал Лева. «На невысоком каблуке таком, правильном. Резиночка, опять же, для пожилой ноги. Ровно то, что Прасковья имела в виду». Однако соображение сие оставил при себе. «Сядьте и заткнитесь, оба!» Девясь собственному спокойствию, суровым голосом изрек он. «Ты!» — он указал пальцем на хозяйку. «Сейчас замрешь на месте и не станешь мешать никакому моему действию. Это доходчиво?» Та согласно мотнула головой и пошла пунцовыми пятнами по лицу и по пышным обнаженным рукам. «А ты, злодей!» На этот раз он ткнул в Мишку другим пальцем. «Ты сейчас же полетишь обратно и вернешь людям то, что тебе не принадлежит. Такое тоже понятно?» Шварцман из-под лобья глянул на незваного подельника и с неохотой подтвердил согласие кивком, но все же выдавил из себя: «А не пожалеешь потом, Гуглицкий?» «Сказано тебе, Шварцман, заткнись. А то я карбюратор сейчас у Тойоты твоей вырву, и останешься тут навечно с этой своей фанатичной сучкой». Он снова ткнул пальцем в хранительницу декораций и черепов. «У меня инжектор, мог бы знать», — процедил сквозь зубы Шварик. «Это у бэхи твоей карбюратор. Наверное, до сих пор говняный стоит». «Тогда инжектор вырву», — не растерялся Лёва и столь же угрожающе добавил. «Вместе с экономайзером». «Я всегда знал, что ты скрытый антисемит», — сузив глаза в щелки, почти не открывая рта, в ответ процедил Шварик. «Только не думал, что столкнусь с тобой на этой почве». «Ты что сейчас сказал, Шварик? Повтори», — спросил пораженный его словами Лёва и медленно пошел на Шварцмана. В том же направлении двинулся и Череп, максимально оголив клыки, плохо прикрываемые из-за особенности строения шумерских челюстей. «Ладно, ладно. Да слетаю я, слетаю, не вопрос», — быстро согласился Мишка и обнял за горло так и не раскрытый еще мешок с турецким ятаганом. «Ждите, скоро буду», — и направился к печной заслонке. «Стой!» — внезапно выкрикнул Лёва. — «Стой, где стоишь!» Он приблизился к Мишке и заглянул ему в глаза. Выдержать взгляд Гуглицкого Шварику, однако, не удалось, и он отвел глаза к печке. И тогда Лёва, миг поразмышляв, отдал другой уже приказ обоим негодяям. — «Значит так. Слушай сюда, оба слушайте. Вместе полетим я и ты», — кивнул он Мишке, — «и крепить обратно при мне станешь, а крепость я сам проверю, чтоб насмерть прицепил и чтоб с месяцем не сбежал, а то после ищи тебя свищи, заразу такую». «Так ты, кажется, говорил, не запамятовал?» По глазам Швариковым увидал он, что тот не запамятовал, что помнит все и еще больше, чем надо. «Не выйдет вдвоем Левчик», — вдруг выдал Мишка. «Не выдержит тяга двоих нас. Не вытолкнемся из трубы как надо. Самого толчка не хватит изначального. Так что либо я, либо уж сам ты, без меня». Тут, правду сказать, Левку одолело сильное сомнение. Хотя объяснимое, да только легче от объяснения такого все одно не сделалось. Шварика одного отпустить опасно, уйдет негодяйская морда. Самому катапультироваться в тень небесную боязно и небезопасно. И как там будет и что, неведомо покамест. Но пришел на выручку Череп, верный помощник и участливый друг, все это время сосредоточенно внимавший словам с той и с другой стороны. Он просто на миг отлучился в сени и вернулся уже не один, с метлой в зубах, положил ее к ногам хозяина и отвернул взгляд к печке. Лёва понял. «А теперь», — ухмыльнулся он, глянув на Шварцмана, — «теперь летим уж, надо полагать». «Да, летим, летим», — не скрывая ненависти в глазах своих, через неохоту выдавил из себя Мишка. «Нет!» — внезапно заорала Раиса Захаровна и бросилась к метле. «Никогда! Это не ваше! Это мое! Мое! Она у меня во всех реестрах значится! Эта вещь чрезвычайной ценности несравнима ни с какой другой! Не смейте прикасаться! Не троньте! Приказываю я вам! Сгиньте! Сгиньте! Пропадите отсюда совсем! Оба! Оба вы! Оба!» Так бы орала она и дальше, да только в дело вступил Череп. Выдвинув гиеновую челюсть еще дальше, чем была, глухо урча, он устремил на хранительницу недобрый взгляд и угрожающе двинулся по направлению к ней. Переступал, снова страшным звуком стуча когтями по деревянному половому настилу, словно отбивал последние удары перед броском, и от стука этого даже Леве сделалось беспокойно на душе. Впервые за все годы понял он вдруг, что череп-то его чистый зверь, не меньше. Лысая часть собачьего черепа, как и у врагини его, принялась медленно наливаться пунцовым, не менее впечатляющим, нежели та, какая незадолго до этого прошла неровными пятнами по рукам и щекам Раисы Захаровны. Та остановилась, будто вкопанная, и задрожала мелко и противно. «Вот так и держи ее, милый!» — самой одобрительной интонацией распорядился Лева. «И ежели чего, объясни по-простому, за ляжку!» И обратился к Шварцману. «Ну, давай, стронулись!» «С этой не туда!» — указал на печку Шварик. «Не через трубу, с этой туда!» — кивнул он через окно на улицу. «Сразу вверх и по прямой!» «Да мне хоть по кривой!» — пожал плечами Гуглицкий. «Ты, главное, свет людям возверни, паскуда!» «Пошли!» Они вышли в морозную темень, сам он как был, считай, без ничего. А Мишка в дубленке своей пижонской и андатре. В руке сжимал горло мешка с месяцем ятаганом. Он завел метлу себе меж ног и пригласительным жестом указал Леве обжать его сзади. Тот так и поступил, обхватив Шварцмана руками и сведя кисти замком. Внезапно он почувствовал, как Мишка задрожал мелко и дерганно, но додумать, отчего такое с ним случилось, не успел. Они уже оторвались от снежной земли и, стремительно набирая высоту, неслись к месту кражи. «Долго нам?» — выдавил из себя Лева. «Так, просто чтобы спросить, неважно об чем». В этот момент ему требовалось услышать элементарно человеческий голос, чтобы снять волнение от полета. «Сейчас будем!» Не обертываясь, отозвался Шварцман через свист встречного ветра. «Вот-вот, уже!» И то правда. Скорость их начала заметно снижаться, и вскоре они замерли в небесной пропасти, вися между верхом неба и землею. Выше их стоянки была чернота, а ниже та же чернота, но с вкраплением точек слабого света от редких хат. «Давай, давай! Доставай и вешай, Шварик!» — строгим голосом распорядился Лева. «Крепи, как хочешь, а только чтобы никто больше не оторвал. Ни одна сволочь воровская. Иначе сам знаешь, теперь я в курсе твоих делишек». «Само собой», — вяло откликнулся Мишка. «Сейчас, дай только руки освободить. И свои-то ослабь, а то не выйдет мне насмерть прицепить». Лёва машинально ослабил хват, давая тому большую свободу действий. Тут и случилось то самое, чего порядочный человек никак не мог ожидать даже от записного негодяя. Шварцман дернулся всем корпусом, пытаясь сбросить Леву вниз и остаться на метле один. Да только получилось у него то неважно. Не учел, что Лева не одет был, и это придавало ему лишней цепкости. Кисти Левкины разжались. Да только успел-таки перехватить он ими Мишкины карманы и повиснуть на них. От получившегося толчка Шварикова андатра слетела у него с башки и камнем унеслась к черной земле. Теперь голова разбойника и спекулянта была непокрытая, и небесный ветер нещадно раздувал его волосы, бросая их так и эдак. Тогда и обнаружились они. Рожки маленькие, аккуратные, почти невидные, если волосы не в беспорядке. «Черт!» — выкрикнул Левка. «Черт проклятый, а не Шварцман!» «А это тебе за черта!» — — выкрикнул в ответ Шварик и выпустил из рук мешок с ятаганом. Тот вслед за андатрой канул без задержки в черную пропасть. Сам же Мишка стал предпринимать нечеловеческие попытки освободить себя от лишнего груза, крутясь во все стороны и отрывая Левкины руки от своих дубленных карманов. И это у него стало получаться. Карманы затрещали и поехали вниз, рвя выворотку с мясом. И уж оставалось немного, совсем чуть-чуть до того момента, когда Лёва Гуглицкий, почти окончательно разъединивший собственное туловище с Мишкиным, по всем законам тяготения диканьской земли, должен был начать стремительное падение к смертельной, несмотря на всю ее снеговую толщу земной тверди, он и возник из ниоткуда, свалившись в прямом смысле слова на голову Шварцману. Вцепился когтями в плечи и начал бешено клевать его в голову меж двух чертовых рогов и теменных выступов. Он! Гоголь, само собой, кто же еще? Спасительная птица-тройка из Зубовской обители. Между поклевками успевал лишь выкрикивать, задирая клюв по петушьему, так, чтобы слышала вся вселенная: «Шварик, зараза! Шварик, зараза! Шварик, зараза!» Теперь уже Мишка не мог действовать руками. Ему надо было отбиваться от летучего зверя, долбившего ему голову разводным наконечником своего костяного газового ключа. Этим и воспользовался Лёва. Подтянувшись на руках, он перехватил метлу и, резко дернув на себя, вырвал ее из рук врага. Он и ухнул вниз, Шварцман, а пока летел, Гоголь продолжал долбить его голову. Не долетев малость до земли, далее каждый пошел своей дорогой. Мишка влетел в трубу, как объект, теперь уже не отягощенный излишком веса. Гоголь же, с лету подхватив в клюв мешок с погашенным месяцем, снова взмыл ввысь и устремился к хозяину, продолжавшему висеть на метле вместе будущего монтажа осветительного ятагана. Вдвоем они быстро справились с задачей. Дело оказалось не таким и сложным. К родному месту ятаган прикрепился намертво. Сразу сев, как влитой, и тут же засиял, испуская желтые лучи, какие вмиг добрались до земли и зажгли рождественскую ночь. Тут и там зазвучал смех, девки загласили песни, парубки вторили им бодро и протяжно, кучи молодого звонкого народу высыпали на улицу колядовать. Залаяли собаки, хатки внутри ожили огнем, жизнь диканьки потекла своим чередом. Все это оба они, сам он и верный Гоголь его, увидали уже опустившись к дому на метле. Тойоты у хаты не было, лишь тянулись в направлении города, из какого явились все они в волшебную диканьку, следы протектора от зимней резины. Так и двинулись по ним. Гоголь сидел на Левкином плече, исследуя глазом зимнюю окрестность. Череп же, непристегнутый, семенил впереди, вынюхивая путь. В зубах он держал синие туфельки на невысоком каблучке. Домой они явились с потерями, но и с приобретениями. Отсутствовал поводок, оставленный в хате Раисы Захаровны, зато синие туфельки, о которых мечтала Прасковья, были вполне наяву. «Откуда?» — удивленно спросила мужа Аделина, увидав стоящие в прихожей туфли. «Симпатичные. Для Прасковьи. Ей наверняка понравятся. Именно такие и хотела». «Да не знаю, Адусь, честно или не очень», — признался Гуглицкий. «Гулял себе с черепком. Так он откуда-то в зубах притащил. А поводок я посеял. Прости, милая». Если бы в истории этой, какую только что пришлось ему пережить, Шварцман не оказался натурально чертом, Левка, несомненно, рассказал бы Аделине о том, какой славный полет ему довелось совершить, вернув людям их законное имущество, рождественский свет.